सिकंदर भूल सर हम मजा झूम मेरे संग चल धूल उड़ा दे ऐसा मूव दिखा दे भूल दुनिया को आज जरा ग्रूव में आते छोड़ दे तू जातवाद रंग नस्ल आचरा देखो के दुनिया को देख मेरी जान साफ दिल हो तो जितना भी कर तो वो बार आस पास देखे पड़ता नहीं पर मेरी जान हाँ Новый студийный альбом Red Barat Bhangra Rangila – первый релиз группы с 2018 года. За последние 15 лет Red Barat объездили весь мир, побывали на New Orleans Jazz Fest, фестивалях в Омут Питера Гэбриэла. На этом пути они продавали билеты в такие разные залы, как Люксембургская филармония и легендарный Нью-Йоркский рок-клуб Beverly Ballroom. Выступали на балу цветения Падмы Лакшми. Они выпустили 6 альбомов, вошедших в топ-10 списков Billboard, Apple Music, World Music Chart Europe и Transglobal World Music Chart. We'll be right back. единственная в Америке южноазиатская свадебная группа Red Barat зажглась на полную катушку в своем новом студийном альбоме. В нем принимали участие и специальные гости. Спустя 15 лет после выхода их дебютного альбома Red Barat продолжает свою традицию бурной танцевальной группы и объединителя культур как на сцене, так и вне ее. Red Barat выходит на сцену с открывающей композицией, которая впервые была задумана на мусульмано-еврейской свадьбе их близких друзей. Стихи пакистанского рэпера SMK и суфийских певцов братьев Бакши переплетаются со звуками ударов дхола. Стюарт Коупленд добавляет массивные барабанные. Во главе с музыкантом и композитором Сани Джейном Ред Барат предлагает новое захватывающее звучание, которое сочетается со взрывным сценическим исполнением и присутствием. Инструментарий Ред Барат состоит из дхола, двустороннего барабана бочкообразной формы, ударной установки, электрогитары, саксофона, трубы, тромбона, саксофона и сочетает в себе заразительный североиндийский ритм хангра со множеством звуков, а именно фанком, латиной, хип-хопом и джазом. Bye. Бхангра Рангила. Это успешная попытка Ред Бхарат передать энергию, эстетическую и неистовую, превращающую каждого слушателя дома в полноценную аудиторию. Ред Бхарат удалось запечатлеть на пластинке свою поразительную виртуозность. исполнитель на табло и продюсер Кэш Хейл приносит звуковую передышку в своем ремиксе с ощущением волн Аравийского моря. Хангара Рангила объединяет культуры, когда мы жаждем общности, принадлежности и любви. Сони Джейн говорит, мы должны поддерживать наши ценности выше разделений. Не существует абсолютной истины, как иногда утверждают религиозные или политические догмы, а есть лишь относительные истины или различные точки зрения. Нам нужно выйти из своих социальных сетей и быть открытыми и вовлеченными в реальную жизнь. Мы сможем понять других и возвысить человечество. Ред Бхарат, Бхангара Рангила, 25 апреля 2025 года.